чтобы тот не бездельничал в убытке хозяйству. Так советуют ему Хун Анапу, карличья мудрость, в послушании которой еще никто не раскаивался. Визирь говорил это, памятуя о желании Иосифа предстать перед господином и отлично зная, что работа в саду как нельзя более благоприятствует исполнению такого желания. Ибо, как всякий другой вельможа Египта, носитель Эпохана любил свой благоорошаемый сад, обладать и наслаждаться которым он надеялся и в жизни, и после жизни. В самое разное время суток Потифар сиживал здесь, прогуливался. Иногда, если приходило такое настроение, останавливался поболтать с садовниками, не только с главным краснопузом, но и с другими работниками, землекопами и водоносами. На этом-то и строился замысел карлика, целиком удавшийся. Иосиф был и в самом деле поставлен краснопузом ходить за садом. Он получил работу в плодовом, а еще точнее в пальмовом саду, который южнее главного здания примыкал к восточной стороне пруда, а еще восточнее, по направлению к площади двора, переходил виноградник. Но уже и сама пальмовая роща была виноградником, ибо между колоннами ее высоко оперенных стволов повсюду велись виноградные лозы, гирлянды которых лишь кое-где открывали проходы через лесок. Это скопление плодов земных, ибо лозы ломились от гроздев, а пернатые пальмы ежегодно приносили финики сотнями пудов, было поистине райским, оно радовало глаз, и неудивительно, что Петепра был особенно привязан к своему пальмовому саду с его многочисленными водоемами. Часто даже приказывал поставить туда диван, чтобы в тени тихо шумящих деревьев послушать своего чтеца или выслушать отчет писцов. Вот где указано было трудиться сыну Иакова, и занятие, указанное ему, было такого рода, что оно поневоле будило в нем задумчиво горькое воспоминание об одном дорогом и так ужасно утраченном сокровище прежней его жизни, о покрывале, о разноцветной одежде, о его и его матери Кетонет Пасиме. Среди вышивок Кетонета была одна, которая бросилась ему в глаза при первом же осмотре покрывала в шатре Иакова. Когда этот брачный наряд сверкал всеми своими переливами между руками отца. Она изображала священное дерево, а возле него, друг против друга, двух бородатых ангелов, оплодотворявших его прикосновением пустоцветной шишки. Иосиф выполнял теперь ту же работу, что и эти духи. Финиковая пальма, двудомное дерево и опыление ее плодоносных особей семенами тех, у цветков которых нет пестиков и рылец, а есть только тычинки, производит ветер. Но человек издавна брал на себя эту обязанность и совершал искусственное оплодотворение, собственноручно осеменяя отрезанными соцветиями неплодоносного дерева соцветия плодоносных деревьев. Именно этим и заняты были духи покрывала у священного дерева. Именно это приходилось теперь делать Иосифу. Ему задал эту работу краснопузый сын Деди, главный садовник Потифара. Он сделал это ввиду его молодости и расторопности его возраста, ибо выполнять обязанности ветра довольно трудно. Для этого нужно быть смелым верхолазом, не знать, что такое головокружение, с помощью особой мягкой бичевы, обвитой вокруг твоего тела, и пальмы, нужно, используя сучья, а также другие выступы и неровности чешуйчатого ствола, вскарабкаться с деревянным сосудом или корзинкой к вершине мужского дерева. По мере того, как ты поднимаешься, нужно все время движением отпускающего поводья возницы с обеих сторон подбрасывать бичеву вверх и, достигнув вершины, срезать и осторожно собрать в корзинку метелки. Затем нужно спуститься, забраться таким же манером на ствол плодоносного дерева и еще одного, и другого, и третьего, и везде подсадить семеносные метелки, то есть поместить их в соцветия с завязями, чтобы эти соцветия оплодотворились и в скорости принесли светло-желтые финики, которые можно уже собирать и есть.